Глава вторая. Новый 2000 год начался с подготовки Ричарда к выборам в Нижнюю палату парламента США. Фактически, я стал во главе его избирательного штаба и, конечно, бессменного личного секретаря Ричарда. Я везде с ним. Записываю, даю указания, контролирую их выполнение. Занимаюсь абсолютно всем. Так мне стали доступны материалы с компроматом на действующего конгрессмена, соперника Ричарда на этих выборах. И их прислал в распечатанном виде Джимми. В основе этого компромата было неофициальное лоббирование интересов одной бельгийской фирмы в рамках закупки винтовок FN SCAR. Силы специальных операций ССО США отказались от приобретения американских винтовок калибра 5,56 на 45 мм, сосредоточившись на закупках бельгийских SCAR-H калибра 7,62 на 51 мм. Мне вспомнился разговор с Джимми о спорах 5,45 и 7,62 патронах. В документах сообщалось, что недостаточная эффективность патронов 5,56 на 45 мм, 5,45 на 39 мм необоснованная. Документы были не секретные. Их можно было озвучить публично. Кроме прочего, в материалах был доклад о том, что находящиеся в настоящее время на вооружении крупнейшей армии мира автоматы и автоматические винтовки, такие как автомат Калашникова или винтовки семейства М4-М16, либо ведут свою родословную с середины 20 века, либо, хоть и основаны на новых материалах и конструктивных решениях, практически не отличаются от них по своим характеристикам. Основной проблемой является то, что за прошедшее время основным боеприпасом, используемых в автоматах, до сих пор являются промежуточные патроны калибра 5,56 на 45 мм, 5,45 на 39 мм и 7,62 на 39 мм. Периодически возникают споры между приверженцами калибров 5,45 на 39 мм и 7,62 на 39 мм. Но по факту это пресловутая замена шила на мыло. У каждого патрона есть свои преимущества и недостатки, проявляющиеся в определенных регионах и сценариях ведения боевых действий. Там писалось, что осложняющим фактором является стремительное совершенствование средств индивидуальной бронезащиты СИБ, в частности, применение керамических бронеэлементов. Например, из карбида бора позволяет существенно снизить эффективность стрелкового оружия калибров 5,56 на 45 мм, 5,45 на 39 мм и 7,62 на 39 мм. Кроме того, отмечалось, что СССР и потом Россия в полной мере прочувствовали недостатки калибра 5,45 мм в Афганистане и Чечне. Писалось, что есть достоверные данные о том, что Россия и Китай приняли решение существенно увеличить огневую мощь бойцов за счет создания абсолютно нового комплекса оружия «Патрон», который должен успешно бороться с СИД, созданными в США. Этот конгрессмен в группе с другими членами Демократической партии обвинялись в том, что через коррумпированные закупки иностранного вооружения фактически блокирована программа Next Generation Squad Weapons, NGSW, стрелковое оружие отделения нового поколения. В это время я передавал нашим огромное количество различных материалов, поэтому не мог понять, почему Сергей Валентинович так срочно запросил встречу. Первая встреча сорвалась. Получил условный сигнал от него, что срыв связан с тем, что он не мог уйти от слежки. Потом было еще две попытки. Обе сорвались. Даже для меня было понятно, что это явный сигнал о том, что его очень сильно опекают. Наконец, мне сообщили, что навстречу со мной едет генерал из центра. Встретились с ним в одном сквере, рядом с небольшим гольф-клубом, за городом. Как я понял, генерал был без дипломатического прикрытия. Его внешний вид был больше похож на путешественника, бизнесмена средней руки. Представился он Дмитрием Александровичем. Фамилию не назвал, хотя сказал, что он из центрального аппарата ГРУ. «Как ты, Виктор, вообще себя здесь ощущаешь?» «Нормально. Вросся уже. Семья тут. Помогаю, чем могу». «В Россию нет желания вернуться? Может, устал?» «Ну, вы же знаете, что я не могу уехать в Россию. У меня семья тут, дети». «Тем не менее, я считаю не лишним тебе напомнить, что есть у тебя полное право вернуться домой». Теперь только в безвыходной ситуации. Да и кому я там нужен? Ты нужен нашей армии и стране. Мы своих не бросаем. Ты должен знать, что если придется вернуться, предоставить тебе квартиру там, где захочешь жить. Деньги будут выплачены немалые, подъемные. Покупку машины оплатим и много чего еще. Может, не будет так сыто, как здесь, но уровень жизни гораздо выше среднего обеспечим. Министерство обороны тебе обеспечит. И довожу до твоего сведения, что теперь ты служишь в другом подразделении. Ты переведен в подразделение нелегальной резидентуры на майорскую должность с одновременным присвоением тебе воинского звания майор. Поздравляю!» Мы крепко пожали руки. «Можете подробнее объяснить?» «Короче, теперь ты не так называемый спящий. В связи с чем?» «В связи с тем, что ты самостоятельно разработал и вышел на тему. Очень перспективную тему, которая относится по статусу и тематике к стратегической разведке. Поздравляю!» «Спасибо. Нас очень интересует тема NGSW. Это приоритет. То есть политику отодвигаем на второй план. Это больше ответственность СВР. Но мы ни от чего не отказываемся. За все, что в руки плывет, спасибо. Но NGSW — это пока у тебя самое главное. Начальник генштаба поставил задачу иметь полную информацию по этой программе. У нас нет сомнений, что программа будет запущена в ближайшее время. Сразу после выборов они поднимут этот вопрос и, вне всяких сомнений, его продавят. Министр обороны вообще поставил по этому делу еще более сложную задачу. В будущем мы должны будем достать всю конструкторскую документацию для наших конструкторов». «Я все, что мог, уже передал». «Развивай отношения с Джимми. Если изберут Ричарда, он наверняка будет ему давать гораздо больше информации. Тебе известны источники финансирования Ричарда?» «По бумагам не поймешь толком. Но я думаю, предприятие, с которым работает Джимми, это один из основных источников финансирования избирательной кампании». «Кстати, собирай все финансовые документы и передавай их нам. Есть кому их проанализировать. Впредь они тоже нас интересуют, в том числе в ретроспективе. Бери все, что есть, и направляй. Мы там сами разберемся, что нужно, а что не очень. И Джимми — это просто клад. Работай в этом направлении». Мне кажется, интерес Джимми ко мне достиг своего апогея. Поддерживать его на этом уровне непросто, а развить невозможно. Ты ему будешь интересен, если Ричард достигнет тех целей, которые перед ним стоят. Зачем им я, если у них есть Ричард? Пока у них с Ричардом все безмятежно. Но они прожженные циники, сенатор и генерал. А также те денежные кошельки, которые за ними стоят, понимают, что Ричарда надо будет чем-то накрепко привязать, чтобы он даже не думал куда-то дернуться. Поэтому жди, что очень скоро, ближе к самим выборам, они начнут с тобой очень плотно работать». «В каком смысле? Что значит работать?» «Технология известна и отработана. Сначала они займутся тобой. Постараются найти на тебя компромат. Если ничего не найдут стоящего, попробуют просто купить. Как только решат вопрос с тобой, сразу же предложат тебе найти и предоставить компромат на Ричарда». «А что они на меня могут найти?» «Не знаю. Они будут отрабатывать этот вопрос, искать будут везде. Подумай, как предупредить жену. Давление через жен и детей очень эффективно, поэтому будь аккуратен. За тобой сейчас будут ходить с лупой. Ума не приложу, где ждать. Круговая оборона. Займи ее. Мы с нашей стороны пока что минимизируем контакты с тобой. Все, что надо проверить вокруг. Готовься. Счет уже идет на дни. Выборы в ноябре. Поэтому к маю-июню они должны решить с тобой. К сентябрю уже по Ричарду. Если не найдут ничего на тебя, то обязательно что-то устроят искусственное. Эти люди не остановятся ни перед чем. Им не сопротивляйся. Они должны поверить, что ты у них в кармане, что они тобой полностью владеют. Стань для них своим. Но в поддавки не играй. Все должно быть очень и очень жизненно и правдиво». «На что обратить внимание? У тебя есть любовница или какие-то пикантные связи?» «Нет». «Проанализируй круг своих знакомых. У вас бывают дома гости?» «Никогда. Из чужих дома бывает только няня, но она под постоянным видеонаблюдением». «Это хорошо, но тут не угадаешь. В любом случае, если что-то нехорошее почувствуешь, то сообщай сразу же. Будем помогать». После встречи я провел полную ревизию всего, что у меня было. Навел полный порядок. Все распределил по тайникам. В целом сосредоточился. Как я ни присматривался, ничего не смог заметить. А где-то в середине апреля позвонила мама Вильте и сообщила, что ее отца взяли на взятки. Отец продолжал работать на госслужбе в Литве. Выдержанная и хладнокровная моя жена, захлебываясь от слез, мне сообщила: «Я немедленно вылетаю в Литву! Папу надо спасать!» «Чем ты ему там поможешь?» «Я заплачу! Мы заплатим столько, сколько они скажут! Я думаю, что там это только вопрос денег!» «Как бы тебя за взятку там не посадили!» «Тебе жалко денег для меня? Для моего отца?» «Нет, я думаю, что он там не один взятки берет. Но почему-то его взяли?» «Что ты имеешь в виду?» «Не спеши ехать. Деньги хоть все отдадим». «А что ты здесь делаешь?» «Я поговорю с Ричардом. Спрошу у него совет. Это первое. Поговорю срочно. Там дальше посмотрим». «Только говори с ним прямо с утра». «Хорошо». Приехал в наш офис и сразу же направился в кабинет Ричарда. Объяснил ему и рассказал все как есть. Ричард на минуту задумался. Был сосредоточен и очень конструктивен. Потом сообщил, что прямо сейчас позвонит сенатору и посоветуется с ним. Я поблагодарил. Ричард сказал мне оставаться в его кабинете. Он хочет, чтобы я присутствовал при его звонке сенатору. Ричард все точно и честно рассказал сенатору и просил совета, кому можно обратиться. Потом положил трубку и сказал: «Сенатор обещал помочь. Сказал, что тебе кто-то позвонит и поговорит». Через пару часов я уже был в кабинете Джимми. Встретил он меня радушно. Шикарный кабинет в одном из бизнес-центров. Аппарат Джимми располагался еще в двух кабинетах. Кроме секретаря, у него был всего один помощник. Календари и прочая символика – вся корпоративная. От BAE и Northrop Systems. «Виктор, мы обязательно тебе поможем. Наверняка это какое-то недоразумение», – заявил, расплываясь в самой доброжелательной улыбке Джимми. «Огромное вам спасибо, сэр. У меня есть деньги, и я готов оплатить». «Это наверняка стоит очень дорого. Такого рода проблемы — очень неприятная вещь». «Мы с женой постараемся выкрутиться». «Ладно, ты человек военный. Хочу с тобой поговорить серьезно». Смотря мне прямо в глаза, не отводя взгляд, заявил Джимми. «Что случилось?» «Виктор, мы решим эту проблему. Я решу ее. Но мне тоже нужна будет твоя помощь». «Я готов вам помогать. Я вас очень уважаю». «Виктор, мне нужен компромат на Ричарда». Я опешил от такой прямолинейности. Не ожидал. Но генерал есть генерал, хоть и отставной. С другой стороны, вздохнул с облегчением. «У меня его нет». «Его надо найти. Мой помощник подскажет, как это сделать». «Непорядочно это совсем. Мне не нравится». «Виктор, Ричард пошел в политику. Поэтому о порядочности говорить не стоит. Мы вкладываем в него деньги и хотим быть уверены в своих инвестициях. Хотим иметь хорошие гарантии». «А как вы мне поможете?» «Мы найдем нужных американских адвокатов. Очень хороших адвокатов. Те, скорее всего, наймут литовских адвокатов, которые очень хорошо знают уголовное право Литвы. Все законно. Сначала дадим аванс. После того, как дело будет сделано, заплатим остальную часть. В итоге все будет великолепно. Но ты сейчас подпишешь одну бумагу, договор о сотрудничестве с нами». Протянул мне один лист бумаги. Я прочитал. Там откровенно писалось о том, что я буду оказывать информационно-коммуникационные услуги, связанные с угрозами национальной безопасности, и прямо указывался Ричард. Называлось это «договор о сотрудничестве». «Это законно?» «Тут все формулировки выверены нашим адвокатом. Ничего, что касалось бы личной жизни Ричарда, там нет, и нас не интересует». «И что будет, если я не выполню что-то? Тут не написано». «Этот договор увидит Ричард». «Это все?» «Пока все». «А потом что может быть?» «Виктор, нам нужен только Ричард». «Зачем эти бумаги? Я не хочу ее подписывать». «Если не подпишешь, мы не будем тебе помогать. Ни сейчас, ни в дальнейшем. Если подпишешь, считай себя членом нашей сенатором команды». Я уже был готов все это подписать, так как стать членом команды у таких людей — это очень большая честь и удача для разведчика. А что значит быть членом команды? «Мы действуем как одно целое. Ты получаешь задания, их выполняешь. Кстати, они будут хорошо оплачиваться. Если у тебя возникнут проблемы, то мы все тебе помогаем». «Кто мне будет давать такие указания?» «Только я. Или мой помощник. Я вас познакомлю». «Я хотел бы иметь дело только с вами. Никаким помощникам я не доверяю». «Хорошо. Это не принципиально. Подписывай». «У меня одно условие. Только одно. Подпишу только после того, как положительно будет решен вопрос с моей личной проблемой». Джимми внимательно смотрел мне в глаза. Потом произнес: «Не нужно ставить нам условия, Виктор. Очень многие люди посчитали бы за честь сотрудничество с нами». «Я тоже считаю за честь сотрудничество с вами. Прошу лишь небольшое снисхождение, аванс. Вы сильные, я слабый. Слабому можно уступить, потому что у него есть слабости, а у вас их нет». «Ну хорошо, надо все оформить официально. Свяжешься с адвокатом, он уже ждет твоего звонка. Можешь быть спокойным, адвокат мне сказал, что хорошо знает, как выигрывать дела в бывшем СССР». Я успокоил Вильте, сказал, что нанял адвоката, который займется всем этим. Сказал ей предупредить своего отца. Через 2 недели родители Вильте сообщили, что все очень положительно решилось. Честные и справедливые правоохранительные органы Литвы неуклонно следуют европейским стандартам. Они разобрались. Теперь ищут организаторов провокации. Ее отец убеждал очень эмоционально, что он никогда не брал и не возьмет взятки. Я сам приехал к Джимми, поблагодарил. Подписал соглашение в одном экземпляре только для них. Кроме того, отдал пачку бумаг. «Что это?» — спросил Джимми. «Это то, что вы просили». «Ого! А с тобой приятно работать, Виктор!» «Я слово держу, я в команде». «Что там в этих документах?» «Это копии договоров и платежей по ним. По моему мнению, эти договоры — из схемы по воровству денег у других акционеров и из их прибыли фактически». «А что аудит? Он не выявил?» «Аудит это не выявит. Там оплачивается то оборудование, которое нам не поставлялось фактически. Работает старое». «Большие суммы?» «По моим подсчетам, примерно $150 000. В любом случае, ничего другого у меня нет». «Кому надо, изучат эти документы. Спасибо. Думаю, пока этого будет достаточно. Если это так, как ты сказал, то здесь несколько лет тюрьмы». Джимми встал из-за стола, подошел и открыл бар. Поставил виски и стаканы под него. Поставил вазочку с орешками. Молча чокнулись слегка и выпили. «Зачем вам это все?» «Что именно?» «Почему вы просто не наслаждаетесь пенсией?» «Я патриот! Мне хочется и после армии помогать своей стране. Эти мерзкие коррумпированные чиновники, черномазые пидорасы, самым бессовестным образом наживаются на армии. Из-за этого она не получает то вооружение, которое необходимо. Кроме того, я лучше себя чувствую, когда при деле, и деньги зарабатываю хорошие». «Вы считаете, что Ричард способен что-то изменить?» «Один он ничего не изменит. После выборов будет сформирована хорошая и сильная команда политиков. С ней мы продвинем наш проект. Это очень важно для страны». «У меня какая задача?» «Просто честно работай на Ричарда. Какие у тебя с ним договоренности?» «Я должен успевать работать на бизнес и на его политическую карьеру. Никто не должен иметь оснований упрекнуть Ричарда, что за счет бизнеса он содержит помощников политики. В случае его успешного избрания я останусь работать, но при новом руководителе. Ричард сейчас основной акционер, и решить этот вопрос ему вполне под силу. Но продолжу выполнять задачи, поступающие от него. Просто будем работать больше дистанционно». «Теперь у тебя еще одна задача. Ты должен нам сообщать обо всем, что кажется тебе подозрительным». «Подозрительным насчет чего?» «Позже я тебе расскажу о той программе, над которой он будет работать, и все объясню. После его избрания ты будешь понимать, где наши интересы, где наши конкуренты. Твоя задача — не дать Ричарду нас предать. Просто вовремя сообщить». «А если он мне ничего нужного не будет говорить?» «Мы предупредим его о том, что люди, которые будут заниматься нашими делами, должны быть с нами согласованы. Это будет 1, максимум 2 человека. Таким образом, он сам назначит именно тебя этим заниматься. Помогать ему должен именно ты. Кроме того, ты получишь очень хороший бонус от нас после того, как мы достигнем цели». Почти весь наш разговор я описал и передал нашим. Никаких дополнительных указаний и инструкций не поступило. Посадка в тюрьму у Томаса так сильно повлияла на Вильте, что она перестала отвечать на любые вопросы о контрактах с Пентагоном. Только рассказала о том, что теперь у них даже самые безалаберные сотрудники, и те ни на шаг не отрываются от инструкций по работе с секретными документами. Примерно в октябре мы с Вильте в один день стали гражданами США. Вильте просто ликовала. Я больше изображал сдержанную радость. Для разведчика это отличная новость. Теперь у меня есть два паспорта, но паспорта России у меня нет. И самое главное, не было его никогда. Было только удостоверение личности офицера, и то оно хранится в сейфе, в секретной части нашего разведцентра. Решил, что буду говорить с Коваленко на эту тему. В ноябре состоялись выборы. Ричард в них победил. Это ознаменовалось целой чередой банкетов и пикников. Сложное время. Вся организация на мне. Тем не менее, я все знал, видел, слышал, но обоснованно был избавлен от официоза и от алкоголя. До этого от наших не поступило ни одного сообщения, ни одной задачи. Я очень явно почувствовал, что все контакты со мной минимизированы. Не хотят мною рисковать. Ни на грамм. Ричард уезжал в Вашингтон. Должность генерального менеджера заняла его заместитель по развитию, с которым у меня были великолепные, почти дружеские отношения. Кроме того, она знала, что я прекрасно и постоянно общаюсь с рабочим людом, техническим персоналом и даже иногда включаюсь в работу, бесплатно помогаю. В США это вообще не принято. Восхищалась моим владением информацией с мест. А также прекрасно понимала, что у меня самая прямая связь с Ричардом, основным акционером. Поэтому от отъезда Ричарда я только выиграл. Ведь мне стало еще проще на работе. С Ричардом я хоть был и в очень хороших отношениях, но то, что он мой начальник, мы не забывали, и по работе спуску он мне не давал. Новый генеральный всегда действовал с оглядкой на меня, понимая, что я — глаза и уши Ричарда, преданный ему пес. Теперь я сам загружал себя работой. Генеральный немного опасалась меня беспокоить, но я не должен был допустить утраты контроля над всем.